Глава 9. Автомобиль, или как там у них назывались средства передвижения Майгреха, отличался от капли Аквентина, как лимузин от горбатого запорожца. Гигантский монстр блестел черными боками, занимая два парковочных места. Опершись задами о капот, две сопровождающие второе демоничество девицы дожидались нас, болтая о чем-то своем. «Эсти, Янси!» прервал их демон. «Доберетесь на такси!» Красотки скривились, зыркнули на меня злобно, но спорить не стали и бесшумно скрылись в ночи. Так уж вышло, что кокетничать я не умела от слова совсем. Мама всегда говорила: «Прямая ты у меня, Фионка, как рельса. Надо как-то поумнее, похитрее быть, дочь». Но у меня не получалось. Поэтому, несмотря на жуткие волнения, как только мы устроились в автомобиле Майгреха, я огорошила его вопросом. «Ваше второе демоничество». Как можно к нему обращаться, мне было неведомо, поэтому и решила придерживаться титула. «Скажите честно, что вам от меня надо?» Автомобиль взлетел высоко в небо и помчался в неизвестном направлении, разбавляя ночную тьму светом фар. Видимо, демоны передвигались по своим личным маршрутам, потому что других машин в округе не наблюдалось. Фиолетовоглазый глянул с усмешкой. «Ничего не надо. И можешь называть меня Майгрех, Фиона». «Ого! Он знает, как меня зовут?» Почему-то это польстило, как будто обозначило его ко мне интерес. Но растекаться по сиденью лужицей точно не стоило. Тут вообще никому нельзя доверять. «Что-то мне не верится. Я, конечно, плохо ориентируюсь в вашем мире, но догадываюсь, что являюсь лакомым куском для демонов. Иначе как объяснить сегодняшнее нападение?» Слово «нападение» принесло мне неожиданный бонус. В кулаке правой руки я сжимала запонку, оторванную в пылу борьбы с манжетом Сибигреха. Надеюсь, она является личным предметом? Если да, то на Землуа вскоре появится охотник за запонками, пуговицами и другой фурнитурой. Конечно, никто не откажется получить себе определенный оригинал или реплику. Но поверь, мы давно научились получать эмоции нелегально от неопределенных людей, и сегодняшний инцидент скорее исключение из правил, а не норма. Не нужно бояться всех демоничеств. Только Сибигреха? Его тоже можешь не бояться. Шестое демоничество просто пугал в расчете на то, что ты согласишься на разовый договор. «А что за договор такой? Второй раз о нем слышу». «Много будешь знать, плохо будешь спать». «Да ну вас!» Я надулась и отвернулась к окну, но там ничегошеньки не было видно, поэтому я передумала обижаться и вернулась к разговору. Все только и пытаются меня запугать и запутать. Почему Сибигрех так настойчиво меня преследует? Он надеялся за твой счет, если, конечно, ты окажешься оригиналом, поменяться местами с пятым демоничеством. Но ты можешь подать на него официальную жалобу в совет. О, вот только судебных разбирательств и участия в борьбе за власть мне не хватало. Не буду. Я сегодня и так получила слишком много информации и впечатлений, поэтому не хочу сейчас вникать во все ваши интриги, а стучать меня мама еще в детском саду отучила. Как знаешь, решать тебе. Я просто подозреваю, что никто приструнять себе греха не станет. Максимум пожурят по-доброму. Смысла жаловаться нет. А еще хочу сразу предупредить. Я вам не верю. Можете не стараться меня охмурить. А вот обозначить, что я не наивная дурочка, стоит. Демоничество рассмеялся. Задорно так, а еще возбуждающе волнительно. «Я просто пришел к тебе на выручку. Думаешь, не стоило, ежик?» И он так это сказал, что у меня пальцы на ногах подогнулись. «Да что же такое он со мной творит?» «Демоны обладают гипнозом? Вы как-то воздействуете на людей?» Я прищурилась и глянула на него с подозрением. «Конечно. У каждого демоничества есть доминантная эмоция, и он способен при помощи нее воздействовать на окружающее пространство. А у вас какая?» «Секрет. Сама догадайся». «Блин, я ведь голову теперь сломаю. Интерес? Не скажу. Это неприличный вопрос. Советую никому его не задавать. Ой, все. Еще скажите, что вы не хотите за мой счет стать первым демоничеством. Он опять рассмеялся этим своим переливчатым грудным смехом. Зараза. Один оригинал мне в этом не поможет, так что успокойся. Ты мне совершенно без надобности. Вот тут стало даже как-то обидно. Он что, не собирается добиваться моего расположения? И не боитесь, что вас двинет третье демоничество? Мои позиции достаточно прочны. Не переживай за меня, Ёшка. Даже не думала. И не называйте меня так. А я вот за тебя переживаю, Ёжа. Проигнорировал мою просьбу мой грех. Врете. Думай, как хочешь, мне безразлично. Нормальный? Так безразлично или переживает? Он направил свою махину к земле. Видимо, мы добрались до места. Приехали. Будь осторожна и никому не верь, особенно мне. Дверь с моей стороны отъехала в сторону, и я вышла перед своим подъездом в полной растерянности. Какой противоречивый мужчина этот мой грех. Как бы там ни было, спасибо вам за все. Будешь должна. Еще увидимся. На этом он резко взмыл ввысь и скрылся, а я побрела в квартиру, прокручивая в голове разговор и пытаясь понять, я ему хоть немножечко нравлюсь? Ответа на этот вопрос я хоть убей не знала, и это печалило. Да и вообще, сейчас меня радовала только запонка, зажатая в кулаке, и мешочек с эмоционами. Кстати, надо будет завтра так грамотно попытать умника насчет запонки, чтобы он не смог отделаться общими фразами, как делал до этого. Сейчас-то я точно знала. Все, что он мне утром втирал, официальная версия для детей и потерянных иномерян вроде меня. Сначала хотела было на него обидеться, а потом поняла, это глупо. Он ведь не человек. Видимо, такая у него программа. Добравшись до дома, даже не стала его включать. Все, завтра. С унитазом и душем тоже бесед вести не стала. Быстро приготовилась ко сну и забралась с головой под одеяло, как и мечтала. А там, в полной темноте и тишине, попыталась спокойно обо всем подумать. Что я имею? Мир, где в цене человеческие эмоции, и вроде бы я ценный экземпляр. Но меня никто не собирается халить, лелеять и баловать. Вон, не успела к ним перенестись, сунули в руки поднос и заставили работать. А еще тут есть закон, который вроде бы делает меня неприкосновенной, но его не особо соблюдают, хотя насиловать не собираются. А, надо выяснить все-таки про эти разовые договоры. Может, зря я про Адель плохо думаю, и она вовсе не шаболда? Что еще я сегодня узнала? Эмоции. Сегодня мой грех намекнул, что у каждого из них есть одна доминантная. Интересно, какая у него? А у себе греха? Уверена, договоры и способности демоничеств как-то связаны. Занятно они устроены все-таки. Дальше мысли переключились на задание создателя. А он знает, что его некоторые дети не так уж и достойны прощения. Ну ладно, это их дела. Я за избавление реплик от тяжкой доли, поэтому соберу нужные предметы и кину в тот вулкан. Так, завтра первым делом узнать конкретнее, что входит в понятие «личная вещь» и определиться с дальнейшим планом действий. Еще много всяких мыслей бродило в голове. Например, почему я так спокойно все воспринимаю? Могут ли демоничество влиять на людей на Земле? Может, себе грех и на Колю как-то повлиял, чтобы до меня добраться. Но, кажется, последняя была. Я запала на второе демоничество. Кошмар. Отсыпалась я почти до обеда. Имела такую возможность, ведь на работу мне к 6 вечера. А первым делом, как проснулась, активировала умника и только потом пошла в ванную. Пусть разогревается пока. Вдруг ему нужно время на раскачку. А мне требуется полностью готовым. Ругаться с магической техникой, конечно, не буду, но кое-какие воспитательные меры приму. Умывшись и разместившись в столовой за поздним завтраком, молча высыпала на стол и пересчитала заработанные за вечер эмоционы. Взгляд, если таковым можно считать поблескивающий экран, зависшего рядом компьютера, демонстративно игнорировала, ничего у него не спрашивала и общалась исключительно с печкой. С подсчетом справилась самостоятельно. В общей сложности в мешочке оказалось 3 бриллианта, 8 агатов и 20 рубинов. Нормально, жить можно. Понятно теперь, почему Аквинтин велел соглашаться на мизерную официальную зарплату. График работы у меня 2 через 2, вполне проживу. Считать деньги я кинулась не просто так. Только сейчас я осознала, что понятия не имею, как добраться до работы. И могу ли я позволить себе такси после оплаты услуг домашней утвари? Судя по всему, без проблем. Теперь можно расслабиться и попробовать, что мне сегодня выдал артефакт. Умник не выдержал, когда я допивала кофе. Фиона недовольна умником? Настороженно поинтересовалась панель. «С чего ты так решил? Просто не вижу смысла о чем-то спрашивать. Ты правда все равно не скажешь». «Управляющие информационники не способны на ложь». «А я и не говорю, что ты лгал. Просто умолчал об очень важных вещах». «Какой ты задавала вопрос, на тот и получала правдивый ответ», возразил умник. «Возможно, это я виновата». Восприняла его как живого собеседника. «То есть я могу спросить обо всем, и ты ответишь правдиво?» «Безусловно». «Вот. Надо просто правильно формулировать вопросы». Зря накинулась на бедняжку. «Прекрасно. Скажи, что создатель имел в виду под личной вещью?» «Одежда, украшения, аксессуар. Все, что использует владелец. Странный вопрос. У вас на Земле другие понятия?» «Да нет, наверное, такие же. Просто уточняю. Вот рубашка, личная вещь. А пуговица от нее?» «Тоже личная. А волосы?» «А волосы не вещь. Создатель не говорил, что тебе нужно собирать кусочки самих демоничеств. Не стоит отклоняться от поставленной задачи. Неизвестно, к чему приведут кинутые в вулкан волосы или ногти демонов». «Да я и не собиралась. Просто уточнила». «Отлично, с этим прояснилось. Значит, запонка то, что нужно. Выделю ей шкатулку и тайное местечко, где буду собирать трофеи». «А что ты знаешь про одноразовые договора?» Рискнула я задать еще один животрепещущий вопрос. «Ничего, это противозаконно, и я не передаю противозаконную информацию». Больше ничего интересного из умника выудить не удалось, если не считать подробного описания дороги на работу. Про доминантные эмоции демоничеств и то, как они работают, разглашать информацию он не имел права, сплетни и слухи не распространял, об испытаниях не ведал. Вот и какой с него толк? Оставшееся до работы время я бездельничала, просвещаясь местными документальными и художественными фильмами, транслируемыми умником. Вот на это он был гораст. Даже показал ту самую гору, в вулкан которой мне предстоит скинуть личные вещи демоничеств. Жуткое и труднодоступное место. Но проблемы будем решать по мере их поступления. Сейчас, перед выходом на работу, меня больше всего волновало. А мой грех придет сегодня в кабаре?